Затем Гарольд заметил крота. Должно быть, он, ошеломленный кошмаром, происходящим вокруг, притаился в траве прямо перед косилкой. Когда косилка была уже рядом, он метнулся по скошенному участку лужайки к спасительной безопасности веранды, словно перепуганная коричневая молния. Газонокосилка свернула. С воем и ревом она налетела на крота, проглотила его и выплюнула наружу поток меха и внутренностей, напомнивший Гарольду о коте Смитов. Уничтожив крота, косилка вернулась к прерванному занятию. Газонокосильщик быстро семенил позади, поглощая траву. Гарольд застыл, парализованный ужасом. Все акции, фонды и бизон-бургеры были забыты. Огромный свисающий живот толстяка увеличивался прямо на глазах. Внезапно косильщик свернул и проглотил окровавленные останки крота. В тот же момент Гарольд перегнулся через перила ограждения веранды, и его стошнило прямо в заросли люцинии. Мир начал сереть, и он внезапно понял, что падает в обморок, что он уже в обмороке. Гарольд бессильно опустился на пол и закрыл глаза. Кто-то потряс его за плечо. Это, конечно же, была Клара. Он не вымыл посуду и не вынес мусор, и Клара будет очень злиться. Но зато все остальное было в порядке. Она все трясла его, возвращая в обыкновенный мир из того кошмарного сна, который ему снился. Такая родная Клара, улыбающаяся ему такой родной улыбкой, приоткрывающей ее чуть торчащие вперед зубки. Торчащие зубы. Это да. Только это были не ее зубы. У Клары резцы выступали чуть вперед, делая ее похожей на бурундука. Эти же были волосатыми. Словно зеленые волосы росли на этих зубах. Зеленые волосы, напоминающие траву. «О, Боже!» — прошептал Гарольд. «Дружище, ты, кажется, упал в обморок?» Косильщик склонился над ним, улыбаясь своими волосатыми зубами. Губы и подбородок тоже были волосатыми. Все было волосатым и зеленым. В воздухе пахло травой и бензином, и почему-то было слишком тихо. Гарольд приподнялся и взглянул на остановившуюся косилку. Вся лужайка была аккуратно подстрижена. «И нет необходимости убирать траву», — мелькнуло в голове у Гарольда. Даже если газонокосильщик и пропустил клочок, то заметно этого не было. Гарольд осторожно скосил взгляд на косильщика. Тот был все так же обнажен, все так же толст, все так же отвратителен. Зеленая струйка стекала с уголка его рта. «Что это было?» — только и смог вымолвить Гарольд. Толстяк махнул рукой в сторону лужайки. «Это? О, это новое изобретение, которое босс хотел испытать. Оно действительно работает просто отлично. Отлично, дружище. Мы убиваем одним выстрелом двух зайцев. Продолжаем движение к заключительному шагу и добываем средства для поддержки остальных наших работ. Понимаешь, о чем я? Конечно, иногда встречаются заказчики, которые не понимают. У некоторых людей нет уважения к прогрессу, ведь так? Но босс согласен, что иногда приходится идти на жертвы. В конце концов, именно это заставляет вращаться все колеса, если вы меня понимаете». Гарольд не ответил. Одно слово застряло у него в голове. «Жертва». Он представил себе крота, разрываемого в клочья рычащей красной косилкой.